расправившись с местными офицерами, отправлялся дальше. 19 мая он захватил Троицкую крепость, потеряв при этом 30 человек. Здесь казнили ее коменданта, бригадира де Фейервара, других офицеров, всех, кто оказывал сопротивление. Узнав, что следом за ним идет де Колонг, Пугачев вывел свое войско из крепости, расположив его в 1,5 верстах от нее. Оно насчитывало до 10 000 человек. Де Колонг был вне себя от того, что Пугачев ускользнул от него у Верхней Троицкой. В письме генералу Скалону он этого не скрывал. «Сия ядовитая скорпия», то есть Пугачев, благодаря пронырством своим, узнав о больших силах в крепости, мерзкий свой оборот принял по краю Уральских гор в другую сторону. Благодаря конным силам Пугачев ушел от погони. Но де Колонг форсированным маршем преследовал его и 21 мая в 7 часов утра подошел к лагерю под Троицкой. Повстанцы встретили карателей артиллерийским огнем, затем атакой всеми силами. После некоторого первого замешательства части де Колонга перешли в контратаку, и нестройная толпа пугачевцев обратилась в бегство. Сам Пугачев едва спасся, помогла свежая лошадь от догонявших его казаков и драгун. Отряды Гагрина и Желтого преследовали их на нескольких верстах. Пугачев потерял до 4 000 убитыми, 70 пленными, огромный обоз, 28 пушек, порох. Многие разбежались. Поражение было страшным. Погибли многие активные повстанцы. В плен попали Туманов и Шундеев, секретарь и повыдчик военной коллегии. Пугачев, ранее намеревавшийся идти к Челябе, на север от Троицкой, отказался от этого намерения, повернул на северо-запад, через Нижнеувильскую и Кичигинскую слободы пошел к Кольской крепости и заводам Исетского ведомства. За 2 дня вокруг него снова собралось до 2 000 повстанцев, прежде всего заводских крестьян. Вольно-наемный работник Златоустовского завода Иван Трофимов, принявший имя Алексея Дубровского из мценских купцов, стал новым секретарем военной коллегии. Повыдчиком – заводский крестьянин Герасим Степанов. Далее путь Пугачева лежал к Кундарвинской слободе, но сюда подходил с запада Михельсон. Отряд Михельсона, преодолевая бездорожье, наводя мосты 6 мая, подошел к Симскому заводу и отбросил отряд Салавата Юлаева в 500 человек, занявший ущелье между горами. В ночь 7 на 8 мая вышел с завода в деревню Ераль. Около нее произошло сражение с 1,5 тысячами повстанцев Салавата. Бой носил очень упорный характер. «Мы нашли», – писал 8 мая Михельсон в рапорте Щербатову, – «такое сопротивление, какого не ожидали. Злодеи, не уважая нашу атаку, прямо пошли нам навстречу. Однако помощью Божию по немалым от них сопротивления были обращены в бег». Башкирская конница Салавата вихрем налетела на карателей. Ожесточенное сражение продолжалось несколько часов. Но и здесь повстанцы потерпели поражение, потеряли 30 человек убитыми, 17 пленными, 8 пушек. Михельсон потерял 8 убитыми и 19 ранеными. Он несколько дней преследовал Салавата, но разгромить его окончательно и взять в плен не сумел. Башкирский герой вскоре вернулся на Симский завод, взял и 23 мая, покинув, сжег его. Через неделю Михельсон приблизился к Кундравинской слободе. Не доходя до нее, он в горах разбил еще один башкирский отряд в 1 000 человек. Окружил его, бросив в бой пехоту и кавалерию. Башкиры, по его признанию, бросались на его солдат с великим бешенством. Они потерпели поражение, потеряли до 300 человек, остальные разбежались. Но и Михельсон понес потери. 18 убитых, 45 раненых. Он не мог понять причины такого упорства. Живых злодеев я едва мог получить 2 человека из забежавших в озеро, спасавшихся от карателей. Каждый из сих варваров кричал, что лучше хочет умереть, нежели сдаться.